Да. Привет. Угу. Как Кто дела? это? Кто это? Маша. Какая Маша? Ну как, жена Игоря? А? Жена Игоря. А? Ты что, не узнала меня? Поняла. И что тебе нужно? Ну как поживаешь? А зачем тебе? Мне с тобой давно не общалась, соскучилась. Да? Да. А я тебя не знаю, как ты могла соскучиться. Ну, в смысле, не знаешь? Я с тобой давно общаюсь. А? Я с тобой давно общаюсь. Никогда я с тобой не общалась. Общались? Нет, ни с кем не общаешь. О войне разговаривали. Чего? О войне разговаривали. О какой войне? Ну, про зибарджанцев говорили, пакистанцев. С кем-нибудь путаешь? Путаешь с кем-нибудь? Нет, ничего не путаю. С какими азербайджанцами? Ты говорила, что была война против азербайджанцев, а теперь пакистанцев. Чего? Ну ты говорила, что была война против азербайджанцев, и теперь пакистанцев. Нихуя я этого не говорила. Говорила? Нет. Мы с тобой говорили вот недавно. С кем-то перепутала. Ты меня с кем-то перепутала. Нет, нет, ничего я не путаю. Ты, по-моему, забыла. У меня отличная память. Ну, не все все-таки помнишь. А? Не все все-таки помнишь. Да, все помню. Ну, как у тебя здоровье? Нормально. А как родные поживают? Тоже нормально. Нормально? Навещают тебя? Все время. Все время? А то, говорят, тут разборки были у тебя в подъезде. А? Говорят, у тебя разборки были. С кем? Ну, к тебе милиция приходила. Нет, ни разу не приходила. Искали Руслана. А? Искали Руслана, которому вызвала соседка из 232-й квартиры. А Руслан у меня не проживает. Чё, не бьёшь мозги-то? Ну, к тебе же соседка звонила. Какая соседка? Из 232-й квартиры, которая украла ведро у тебя. И чё ей нужно от меня? Она жаловалась еще, что ты хлебом кидалась с балкона тогда еще. А, хлеб с балкона? Да. Ну, пусть, ты говорила пусть еще, клюет, что... пусть клюет. Она одна, что ли, жрать хочет? Птицы тоже жрать хотят. Нет, а с чего она решила, что ты кидаешься к ней в подоконник? К ней кидаю? Да. Да как же я могу к ней попасть? Со своего балкона на ее балкон, блядь. Валюша, она, наверное, ебнутая. Конечно, как балкон на балкон можно хлебом кидать. Какую-то хуйню порить. Да. Ее посмотри. Балкон и хлеб так против себя можно кидать а на... Ну, смотри, видишь, как говорит, якобы голуби загадили ей подоконник. Представляешь, что творит? Чего? Она говорит, якобы голуби загадили ей подоконник. А, в этом смысле? Да. В этом смысле могут и нагадить. То есть ты не отрицаешь это? Я вот свой без конца промываю. А, то есть ты не отрицаешь об этом? Да могут голуби залететь. Можно их и не кормить, все равно залетят. Нет, подожди, они как залетают к ней на подоконник, если хлеб-то падает вниз? Они могут и... При чем тут хлеб и подоконник? Они и так могут без хлеба на подоконник. Ясно. Они греются. На подоконниках они греются, когда замерзнут. При чем тут хлеб-то? Ну, значит, ты просто все так, не все так поняла. Да. А решила, что она ёбнутая. А оказывается, это не так. Ну, хотя она у тебя ведро украла. Голуби греются около окон. А хлеб тут ни нет, при чем. Смотри, что она сделала. Она вызвала к тебе в квартиру милицию, но тебя в этот момент не было дома. Представляешь? Да. А да. Милиция птицами не занимается. Милиция преступников ловит. Нет, смотри, она якобы говорит, что твой внук ей звонит. Мой внук ей, а как он... Я ни телефона ее не знаю. А внук какой? Нет, смотри, как она говорит. Типа, это Руслан? Зачем вы украли моей бабке ведро? Как вы осмелились на такое? Прикинь, какая сучка. Ведро у меня действительно сперли. Ну вот она говорит, что внук звонил ей и матерился за твое мусорное ведро. И когда? Откуда он, если я телефон не знаю, то он-то как может знать телефон этой мандавохи? Ну так она же спалилась. Как он узнает телефон-то? С неба, что ли, свалится ее телефон? Да нет, Валюша, ты не поняла. Он ее спалил в подъезде. Чего? Он спалил ее в подъезде, когда она уходила с твоим ведром. Не поняла. Он ее спалил. Как спалил? Увидел, что она ходила своим черным ведром. Да он у меня не живет! Но он же в гости к тебе приезжает. 100 лет один раз я с ним езжу в гости. Ты же сама говорила, что они к тебе приходят. Приходят редко. Я зато каждый день езжу. Ездишь? И как там у них? Все нормально. Слушай, Валюша, а говорят, у тебя кладовка есть в квартире. Откуда? Чего есть? Кладовка. Чего? Кладовка у тебя есть. Откуда? Чего, чего? Говорят, что у тебя кладовка есть. Чего, блядь, есть? Кладовка. Чего, блядь, не пойму это слово последнее? Кладовка. Чего, блядь? Кладовка. Не пойму, блядь. Ну, по буквам давай, ёбаный в рот. Кладовка. Какая кладовка? Ну, у тебя в квартире. А? У тебя в квартире. Чего у меня есть? В квартире, говорят, у тебя. Чего у меня есть? В квартире. Чего в квартире? Кладовка. А если есть, кому какое дело? Ну вот так вот рассказывает твоя соседка из 1032 квартиры, что у тебя есть кладовка. А? Ну вот так и говорят, что у тебя есть 25 метров. 25 метров? Да. Больше, чем твоя комната сама в квартире. Кладовка 25 метров? Да-да-да. А, может быть, еще я дом строила. Да? Да, и с кладовкой его построила. Ну, так получается, твоя кладовка больше, чем сама жилплощадь. Чем чего сама? Жилплощадь. Чего? Жилплощадь. Чего, ребёнок, мать? Жилплощадь. Жилплощадь, кладовка больше, чем жилплощадь. Да. Так ёбаная, разве я дом-то строила? Ну, так ты не говорила. У всех все одинаковое, блядь, ебёная мать. Ну ты говоришь, что у тебя только 13 метров, так? А? Ты говорила нам, что у тебя только 13 метров. Да, 13. А про кладовку ты мне не говорила. Никакой хуёвки у меня нету, блядь. А что соседка твоя говорит? У меня прихожая 2 метра, кухня 5 метров. А то соседка говорит, к тебе в гости приходила и кладовку видела. Нихуя, ко мне никто не приходил, сроду никому дверь не открывала и никого в квартиру не пускала. И не пущу никогда. Слушай, а зачем она тогда врет всем в подъезде, рассказывает? Хуй, пиздорванка у меня не была, сроду никого не приму. Она, прикинь, какая шлюха, говорит, типа, бывала у тебя в гостях и вызывала милицию. Чего? Хуй меня навестишь, хуй я приму, блядь! Она за все эти промежутки времени хотела добиться твоей жилплощадь, но ты ей помешала и ничего не вышло. И не дам, ебёную мать, кому же я свою квартирку дам? Все подписано родным и близким к новым кровным. Она считала, что ты ей подпишешь. А? Она считала, что ты ей подпишешь. Чего подпишешь? Квартиру, что же еще? Кому? Ей. Ебать, я вас всех хотела! А почему так сразу напрямую? Да, я скорее вас, чем подписать, пришибу топором нахуй всех, кто просит мою квартиру!